Глава 16. Мисс Флинт. «Я уже говорила и еще раз повторю, я не буду разговаривать с гадкими ведьмами из Верхнего мира, и уж тем более с ведьмами из Гламбурга. Так что с вами я тоже разговаривать не буду», — рявкнула мисс Флинт. Вега и Флафанора пришли в магазин «Кривые куклы». Вега вспомнила, как в прошлый раз была тут, когда они с Пегги участвовали в битве ведьм. Казалось, это было 1000 лет назад. Она так увлеклась воспоминаниями, что едва заметила знакомое жужжание по духам. «А со мной?» — воскликнула Френ и опустилась на стол мисс Флинт. На этом же столе лежала большая кукла без руки. Мисс Флинт пыталась приделать ей вместо руки кукольную ногу. «Со мной вы будете разговаривать?» «Френ!» — воскликнула Вега. Она еще никогда не была так рада видеть эту самовлюбленную и немного чокнутую фею. Френ подлетела к ее лицу и попыталась обнять за щеку. «Я везде вас искала, и не только я. Я так за вас волнуюсь, милые мои, я...» «Выметайтесь отсюда!» — гаркнула мисс Флинт. «Я всего лишь хотела вас кое о чем спросить, мисс Флинт!» — вежливо проговорила Френ, кружась в воздухе и рассыпая повсюду волшебную пыльцу. «О чем?» — нетерпеливо буркнула старуха. «О чем я хотела ее спросить?» — шепнула Френ Веге. «Когда она в последний раз встречалась с Пегги, и не спрашивала ли ее Пегги какой-то кукле?» — прошептала в ответ Вега. Френ так и спросила. Но мисс Флинт покачала головой. «Я не общалась с Пегги уже целый месяц. Последний раз я ее видела на открытии новых домов из туфель на другой стороне улицы». Вега показала ей записку Пегги. «Так вы не знаете, что это значит?» Мисс Флинт посмотрела на записку и снова покачала головой.